Глава 2. Елена. Немая сцена. Меня словно парализует. Окаменевший муж продолжает молча стоять застывшим в глазах испугом. Пакеты выпадают из его рук, с грохотом разлетаясь по полу. От этого звука меня словно током ударяет. В голове шумит, перед глазами все плывет. Я отмираю, резко дернувшись в сторону, словно пытаюсь увернуться от удара. «Лена?» — шепчет он, пытаясь взять себя в руки. Но нервно дергающийся кадык выдает его с головой. «Что ты здесь делаешь? У меня к тебе тот же вопрос». Мой голос звенит отчаянием и горечью. Мир рушится на глазах. Муж. С другой. И эта другая ждет ребенка. Ребенка, которого я не смогла ему дать. Унижение жжет, как кислота, оставляя после себя лишь выжженную землю. Чувствую себя раздавленной, уничтоженной. Сердце разрывается на куски. Каждый удар отдается тупой болью в груди. Слезы подступают к глазам, но я изо всех сил стараюсь держаться. Не хочу показывать им свою слабость. Не хочу давать им повод злорадствовать. «А вы чё, знакомы?» — раздается насмешливый голос блондинки. Она смотрит на нас с нескрываемым любопытством. «Вот дела!» «Вовчик, а это кто?» Ее наивный вопрос звучит как издевка. Неужели она не понимает? Или просто притворяется? Внутри все кипит от гнева и обиды. Подступает тошнота. Хочется кричать, бить посуду, крушить все вокруг. Но я стою, скованная шоком, не в силах произнести ни слова. Только смотрю на них, на мужа и его любовницу. И чувствую, как меня захлестывает волна отчаяния. Мир вокруг теряет краски, превращаясь в черно-белое кино, где главная героиня я проиграла свою главную роль. Роль жены, роль матери, роль счастливой женщины. Я, его жена, та самая престарелая бесплодная жена, язвлю я в ответ, растянув на губах фальшивую улыбку. Лицо девушки искажается в недоумении, переводит взгляд то на меня, то на Володю, будто бы не верит услышанному. А затем она рассыпается в звонком хохоте, который отдаётся тупой болью в сердце и режет по натянутым нервам. «Да ладно! Серьезно? Вот так встреча!» «Милана, прекрати себя так вести!» Муж включает строго папочку, грозно прикинув на свою юную пассию. Та, словно по щелчку пальцев, резко успокаивается, виновато смотря на Володю. «Лен, я тебе сейчас все объясню!» Глаза мужа хоть и источают вину, но мне ни капли от этого не становится легче. Наоборот, тошно даже смотреть на этого гнусного предателя. «Давай поговорим наедине». «Никуда я с тобой не пойду», — шиплю в ответ, желая провалиться сквозь землю. «Милан, оставь нас наедине», — сурово высекает муж. И девчонка, закатив глаза и недовольно цокнув, встает с койки. При этом она не забывает прихватить валяющийся на полу йогурт, когда дверь за ней закрывается. Вова шагает ко мне. «Не подходи!» «Не смей!» Грозно рычу я, выставив руку перед собой. Гнев, обида, отчаяние — все смешалось в один ядовитый коктейль, который разрывает меня изнутри. Слезы наворачиваются на глаза. С трудом удается удержать их внутри и при этом сохранить самообладание. Сердце яростно клокочет в груди. Его натужные удары отдаются болью, душевной, физической. Я сейчас вся сплошной комок боли. Мало того, что я в очередной раз потеряла ребенка, так еще и узнала о предательстве мужа. Это просто двойной удар в спину. Такой силы, что если бы сейчас стояла на ногах, точно рухнула пластом на пол. Володя замирает в двух шагах от меня, поняв, что сейчас лучше мне не перечить. Он садится на соседнюю койку. «Лен, это все не то, о чем ты подумала». Глухим безжизненным голосом выдает муж. уперевшись локтями в колени и смотря на свои начищенные ботинки. «Да? А разве можно как-то не так это понять?» Прыскую я злобно, ощущая лютую ненависть внутри. На мужа за то, что предал и променял на другую. На себя за то, что так и не получила возможность выносить и родить ребенка. На весь мир за то, что так несправедлив со мной. «Лен, я хотел как лучше. Ради нас. Ради того, чтобы мы с тобой смогли почувствовать себя родителями». Его слова ударяют меня, как обухом по голове. Смотрю на мужа и не верю своим ушам, как и глазам. Что он несет? «Володь, ты в порядке?» Морщусь в неприязни, с ужасом понимая, что он имеет в виду. «Милана родит и отдаст нам ребенка. Взамен я хорошенько ей заплачу. И мы с тобой, Лена, наконец, обретем долгожданное счастье».